Глава 5. Подбор навыков. Дорога к получению квестов была ухабистой. Большой трафик сопровождал открытие нового сервера. При старте второго сервера славы количество человек в начальной деревне превысило все допустимые пределы, заставляя игроков подвисать на месте. Люди, которые еще не зашли в игру, также не могли пробиться. С тех пор, при открытии новых серверов, слава временно увеличивала лимит на количество игроков, находящихся в начальных деревнях. Катастрофа, сопроводившая второй сервер, больше никогда не повторялась. В этот раз все приготовления к открытию были выполнены успешно. Входящие игроки равномерно распределены по начальным деревням. Однако получение квестов от неигровых персонажей было отдельной проблемой. Все разыскивали одного единственного НПС, чтобы взять у него все квесты. И спустя короткое время уже толпились вокруг него огромные кучи народа. Слава не позволяла телам игроков наслаиваться друг на друга. И тем более проходить насквозь. Так что игроки образовывали круги вокруг других кругов. Извне было невозможно протиснуться внутрь, а изнутри не выйти наружу. Многие игроки энергично прыгали вокруг, стараясь пробраться вперед поверх голов. Тем не менее, все были нулевого уровня, поэтому их прыжки и навыки не были достаточными, чтобы осуществить такое желание. Вид прыгающих туда-сюда игроков был по-настоящему милой и забавной картиной. В такой ситуации даже эксперты были беспомощны. Тем не менее, лицо Чиньго получилось радостью, словно говоря, «Я так и знала, что будет что-то подобное». Она посмотрела на игровой ник Юсю, того звали Мрачным Лордом. Под постоянные крики игроков ситуация понемногу улучшилась. Каким образом? Они сделали небольшой проход, чтобы игроки, уже получившие квесты, наконец-то смогли выйти. Юсю отдал команду Мрачному Лорду взять несколько квестов и начал выполнять их один за другим. Большинство из них позволяло игрокам привыкнуть к управлению и адаптироваться к окружению. Все квесты были обучающими. Конечно, Юсю был не настолько плох, чтобы ему требовались подобные советы. После столкновения с кражами монстров, очередями, бесконечной давкой и прочими прелестями, созданными людьми друг для друга, все возможные квесты первой волны наконец-то оказались выполнены. Чиньго также наблюдал за процессом время от времени. Эти необычайно простые квесты неожиданно заняли целых 2 часа, заставляя даже Юсю беспомощно вздыхать с сожалением. В чем смысл быть экспертом? В бескрайнем море людей это вообще ничего не значит. Уф, наконец-то закончил. Теперь я 7 уровня. Сдав последний квест, он опять апнулся. С этими словами он развернулся в сторону Чиньго. Однако обнаружил, что босс Чиньго уже заснул. Однако ее лицо все еще было направлено к экрану. Она все еще хочет проверять, способен ли не спать всю ночь. Юсю поглядел на нее и накинул свою куртку на плечи Чиньго. Развернувшись, он обернулся обратно к игре. Согласно взгляду на панель, по завершении квестов первой волны у Мрачного Лорда уже было 340 очков. Для того, чтобы выучить или улучшить навыки в славе, требовались соответствующие очки. Различные навыки требовали от 10 до 50 очков. На данный момент, если персонаж достигал максимального 70 уровня, выполнив все необходимые квесты, то у него оказалось примерно 4000 очков навыков. Но это количество было далеко не пределом. На самом деле предел упирается в 5000 очков. Однако получение оставшей 1000 требовало определенной силы и удачи. За десятилетнюю историю славы ни один аккаунт не получал 5000 очков навыков. Даже знаменитый топовый аккаунт бога битв Одина Осеннего Листа достиг всего лишь 4840 очков. Ему недоставало еще 160. 160 очков это было немного, но одновременно и немало. Если бы игрок потратил их все на максимальные 50-очковые навыки, то он бы смог выучить 3 таких навыка. Или улучшить один из них 3. Для эксперта, достигшего вершины, это было огромным преимуществом. По этой причине среди начальных квестов можно было пренебречь заданиями с наградой в виде опыта или экипировки. Однако те, что дают очки навыков, были обязательны. Помимо всего прочего, также были важны квесты, за которые дают очки характеристик. Персонажи в славе имели 4 основные характеристики – силу, интеллект, живучесть и дух. Сила влияла на физическую атаку и защиту, а также повышала переносимый вес. Интеллект влиял на магическую атаку и защиту и прибавлял очки маны. Живучесть, естественно, влияла на количество жизни, а также на выносливость. От духа зависели сопротивление и длительность эффектов контроля. Четыре основные характеристики росли естественным образом вместе с повышением уровня персонажа. Лишь после 20 уровня, когда игроки начинали менять классы, прирост характеристик изменялся. Что же касается квестов с наградой в виде очков характеристик, то тут игра была вполне честна. Сила была силой, интеллект интеллектом. Для классов, чьей специализацией являлась сила, можно было ограничиться выполнением только силовых квестов. Однако и те задания, что давали интеллект, для них также можно было выполнить. Это также говорило о том, что после развития в специализированном классе у аккаунтов максимального уровня, выполнивших все квесты, четыре основные характеристики будут в точности совпадать. Поэтому все квесты должны быть выполнены. Позднее можно было использовать экипировку для повышения необходимой характеристики. В результате очки характеристик нельзя было игнорировать. Итак, после осмотра панели, Йосю немедленно заставил Мрачного Орда выучить навыки. В славе игроки могли выполнить смену класса на 20 уровне. До этого никакого класса не существовало, и можно было выучить навыки любых абсолютно направлений, лишь бы только хватало на них очков. Так было сделано специально, для удобства игроков. После достижения 20 уровня и выбора интересующего класса, все ранее потраченные навыки возвращались персонажу. Однако после смены класса для игрока возможно изучение только навыков своего собственного класса. Он не может стать мастером на все руки. Хоть Йосю и позабыл, какие именно квесты нужно делать и как проходить конкретные подземелья, но знаний о навыках он не утратил. Слава была очень сбалансированной игрой. Низкоуровневые навыки имели свои собственные функции. Каждый игрок мог составить свое собственное древо навыков в соответствии со своими предпочтениями. Очки навыков были ограничены в количестве. При нормальных обстоятельствах 4000 очков было недостаточно для того, чтобы максимально развить все навыки. Даже 5000 очков для этого бы не хватило, поэтому игрокам приходилось постоянно делать свой выбор аккуратно. Признавая важность выбора навыков, Йосю, разумеется, сформировал из них свой собственный набор. Хоть его Один Осенний Лист и относился к классу боевых магов, однако сам он все время считался энциклопедией славы. Разве он мог быть способен на игру лишь одним классом? Разумеется, лишь обладатель мастерства во всех классах мог заслужить подобную репутацию. Йосю, почти не думая, открыл начальное древо навыков и выучил два навыка 5 уровня – быстрый бег и кувырок. Навыки изначального древа могли быть выучены любым классом, то есть которые выучил Йосю были очень удобны. За 10 очков навыков они позволяли персонажу двигаться двумя различными способами. Быстрый бег увеличивал скорость передвижения во время бега, он не имел отката, однако тратил выносливость. Как только она истощалась, персонаж возвращался к обычной ходьбе. Чтобы восстановить выносливость, игроку нужно было идти обычным шагом или неподвижно стоять. Ходьба восстанавливала выносливость медленно, в то время как стояние на месте делало это немного быстрее. Кувырок, как и следовало из названия, позволял персонажу совершать кувырки. Кувырки вперед, назад, влево, вправо, наискосок, на ходу, на бегу, в общем, в любых условиях. У него также не было отката, но само выполнение занимало некоторое время. Здравствуй, Dark Souls. Кувырки – это наше все. В свое время Йосю мастерски овладел этими навыками. Он также ясно себе представлял, какие из навыков будут наиболее полезны на данной стадии игры. Во-первых, небесный удар. Навык боевого мага. У каждого класса были атаки, сбивающие с ног. Они имели одинаковые характеристики. После атаки цель будет опрокинута. Чем выше уровень навыка, тем дольше она останется опрокинутой, и тем больше будет урон. Это был повсеместно используемый навык. Йосю изначально был боевым магом, потому и выбрал небесный удар. Далее шел зуб дракона, очередное умение боевого мага. Это была направленная атака с эффектом возможного ошеломления цели. Йосю также изучил ее, потому что он относился к его изначальному классу. Затем он выучил навык снайпера, плавающую пулю, навык механика, автоматную очередь, навык магического мечника, раскалывающую волну, от борца бросок за спину, от ниндзя сюрикен, от мастера меча охрану, а также кольцо электричества от элементалиста, исцеление от клерка. Эти умения не были требовательными, все они были в пределах 20 очков навыков. Мрачный Орд также был только 7 уровня, так что и количество улучшений навыков было ограничено. Потому в конце у него еще осталось немного очков. Тем не менее, еще не стал больше ничего учить, так как для него выученных навыков уже было более чем достаточно, чтобы справиться с любой ситуацией на своем уровне. Но если бы его набор навыков увидел обычный игрок, он определенно бы очень долго смеялся.